Глава 50. Пленники. Спустя некоторое время путники заметили издалека просвет между деревьями и вскоре вышли к поляне, в центре которой было небольшое возвышение. Вокруг стояли воины, издалека они казались темными фигурами. Доносились звуки чужой речи. «Мы окружим их», — сказал Демид. «Каждый возьмет на себя несколько воинов, охраняющих княжну. Использовать огонь сразу не будем, чтобы не устроить пожар и не навредить малышке». Рада была согласна с планом отца, но что-то тревожило ее. «Тогда расходимся», — скомандовал Демид своим людям. «А вы», — обратился он к детям, — «ждите, когда мы закончим. Нечего со взрослыми воинами тягаться. Подойдете, когда одни прислужницы в живых останутся». Милослав с Радомилой кивнули. Волхву тоже не очень нравилось происходящее. Оно было похоже на ловушку, но замысел противников был покрыт липкой паутиной, к которой даже мысленно прикасаться было противно, а значит, следовало применить силу, а уже потом пробовать пройти через магический барьер. Воины Демида быстро окружили поляну. Хотя на каждого из них выпало по несколько дружинников, охраняющих Славимиру, схватка быстро закончилась полной победой прибывших. Оставшиеся в живых воины Горина удивленно смотрели на своих победителей. Они почти не успели заметить, как были повержены, хотя в своих землях считались одними из лучших воинов. Лишь несколько из них смогли сориентироваться и оказать достойное сопротивление. Но даже они потерпели поражение и сейчас догорали, корчась от боли. Хоть Демид и просил не использовать огонь Перуна, его применили точечно, чем поселили в противниках настоящий страх. Южане никогда не сталкивались на поле брани с воинами севера, слишком много земель лежало между ними, и сейчас в их глазах был ужас от увиденной силы. Мойладу кивнул своим людям, и те привязали дружинников Горина к дереву. В таком униженном состоянии они наблюдали за разворачивающимися дальше событиями. После этого Демид дал знак Милославу, что они с Радой могут подходить. Мои дети поспешили в гущу событий. Больше всего их волновала судьба княжны. Несколько воинов Перуна вошли в землянку, чтобы разведать обстановку. Вернулись они в недоумении. Славимиры там не было. Рада, услышав это, побледнела. Она быстро прошла внутрь и замерла. Все вокруг говорило о недавнем пребывании здесь девочки. Ее запах, аура, даже предмет одежды был небрежно брошен или забыт на земле. Но сама малышка отсутствовала. Милослав зашел вместе с сестрой, и его взору открылась та же картина. А еще, посмотрев в недавнее прошлое, он увидел, как спешно собирает вещи Калиса и вместе с еще одной служанкой выходит из землянки. А вот дальше их следы терялись. Как ни пытался молодой волхв пройти за ними, посмотреть недавнее прошлое этого места или увидеть шлейф магии, тянущийся за колдуньей, ничего не получалось. Повсюду он натыкался на липкую паутину, мешающую понять ситуацию. В этот момент он как никогда пожалел, что с ним нет крона. Для птиц не существовало магических завес, и ворон мог бы почувствовать след похитителей и полететь за ними, указывая преследователям дорогу. «Славимиры здесь нет», — сказала Рада отцу, выходя наружу. «Но она точно была, причем не так давно. И я теперь не знаю, где искать княжну», — растерянно проговорила моя дочь. «Ее силы заметены, а звон скрыт от меня». «Все закрыто южной магией», — подтвердил Милослав. «Мы сейчас у этих узнаем, куда направилась Калиса», — сказал Демид, показывая нажавшихся друг к другу в центре поляны прислужниц и связанных воинов. Но те не могли ничего сказать. Удалось понять лишь то, что Калиса взяла княжну, одну из прислужниц и пару воинов, и, никому ничего не объясняя, ушла из разбитого на поляне лагеря в лес. «Куда они пошли?» – спросил Демид. «Калиса не сказала», – испуганно отвечали прислужницы. «Она приказала нам вместе с воинами зайти в землянку и сидеть там. Мы только недавно вышли, когда замучила жажда. На поляне уже никого не было». В глазах девиц было столько страха перед теми, кто пленил их, что бедные женщины дрожали, как капли на ветру. Они сами видели, как пришедшие шутя расправились с их охранниками, которых они считали сильными и непобедимыми. Это пугало и заставляло трепетать перед северянами. Раде стало жаль их. Девицы не знали иной жизни, кроме подчинения своему правителю и его близким. Она вспомнила, как я рассказывала ей, что меня саму отец пугал тем, что отдаст в прислужницы, если не пойду замуж за Бартана. И хотя князья Севера славились своим добрым отношением к дворовым людям, но все равно при поступлении во служение девицы лишались возможности создавать семью и рожать детей. Если у прислужницы все же появлялся ребенок, то он воспитывался в тереме, но его мать навсегда отлучалась от княжеской семьи и переводилась на отдаленные от них работы. При этом за ней зорко следили старшие женщины, чтобы она с обиды не натворила бед, не предала своих благодетелей. Такой переход из приближенных к княгине в обслугу был унизительным, и другие прислужницы переставали общаться с провинившейся, чтобы не навлечь на себя немилость. Рада знала все это и с грустью смотрела на девиц, прижимающихся друг к другу. Потом подошла ближе и взяла одну из стоящих за руку, чтобы присоединиться к ее воспоминаниям и посмотреть, правду ли та говорит о Калисе. Полонница вздрогнула от прикосновения и низко склонила голову, покорно ожидая дальнейшего удара. А когда его не последовало, с удивлением посмотрела на стоящую напротив себя юную княжну. Так девица решила, глядя на расшитое узорами платье моей дочери. «Не бойся», — проговорила Радомила, — «я лишь хочу посмотреть твоими глазами». От этих слов та испугалась еще больше и задрожала всем телом. Прислужница решила, что моя дочь хочет в самом прямом смысле воспользоваться ее глазами. «Нет, нет!» – поспешила Рада успокоить пленницу, пока девица не лишилась чувств от ужасного предчувствия и поняла, какое на самом деле было отношение к обслуге в тереме Горина. «Я всего лишь посмотрю твои воспоминания!» Моя дочь заглянула в глаза своей собеседницы. Перед ней развернулись картины недавних событий, которые соответствовали тому, что рассказали пленницы. «Они не врут», — расстроенно сказала Радомила, отпуская руку девицы. «Присутствующие здесь на самом деле не видели и не слышали, куда ушла Калиса с княжной». «А ты не можешь проследить за Славимирой, как делала это раньше?» — спросил Демид нашу дочь. Та покачала головой. «Ее звон привел меня сюда», — сказала она. «Я видела княжну в своем видении в этой самой землянке и четко слышала шепот огня и игру колокольчиков в ее крови. Но со временем они стали тише и сейчас совсем исчезли. Еще утром я начала замечать, что все тяжелее настраиваюсь на девочку, а теперь и подавно не чую ее. Калиса закрыла Славимиру и своих спутников непроницаемым пологом. Она оставила большинство людей здесь, так как не может укрыть их всех. Ее сил хватает лишь на несколько человек, но зато их невозможно увидеть». «Тебе нужно усилить свой дар, сестренка», — сказал Милослав. «Ты должна стать сильнее Калисы и пройти сквозь ее непрогляд, как когда-то сняла ее путы». Прислужницы во все глаза посмотрели на Радомилу. Они не раз слышали от Калисы о северной девице, которая сбросила ее путы и сожгла княжича. «Это вы погубили Тихобора», — тихо проговорила одна из девиц. «Он хотел причинить мне боль», — спокойно ответила моя дочь. «И получил по заслугам». Она повернулась к брату. «Нам надо найти места силы южной магии, чтобы я могла напитаться ею. Только где их искать?» «А вот это нам сейчас пленницы и расскажут», — улыбнулся молодой волхв. Пока Рада разговаривала с прислужницами, он тоже изучал их мысли и видел в их головах картины пещер и ущелий, куда они ходили с Калисой для развития ее дара. Прислужницы переглянулись. Они понимали, что от них требуют раскрыть тайны их земель и чувствовали себя беспомощными противостоять этому. Также они не знали, чего ожидать от пленивших их людей и были скованы страхом перед ними. В их краях о жителях северных земель ходили разговоры, как о суровых и безжалостных людях. Видя, что те сделали с их воинами, которые пытались дать отпор нападению, прислужницы тряслись и теряли ясность разума. Обгоревшие тела дружинников лежали совсем рядом с ними, вызывая отторжение и ужас. А победители стояли там же, как ни в чем не бывало, и вели свои разговоры. Эта невозмутимость поражала и пугала пленниц. Еще люди с севера что-то хотели у них узнать про южную магию. Эти знания всегда тщательно оберегались в их краях, Прикасаться к ним могли лишь избранные, чей род доказал, что имеет доступ к силе. Разглашение тайн, касающихся магических способностей, каралось смертью, и все прислужницы знали об этом, а также о том, как ревностно оберегает Горин дар избранных. Сейчас же незнакомцы хотели узнать у них о местах силы, чтобы та, которая погубила их старшего княжича и наследника князя, смогла напитаться магией юга и победить Калису. Такое предательство было немыслимо для простых девиц, и страх наказания застыл в их глазах. Несколько прислужниц упали на колени и стали молить избавить их от необходимости сказать то, что они не имеют права разглашать. Связанные воины смотрели на это, сожалея, что ничем не могут помочь своим соплеменницам. Свою битву они уже проиграли. «Мы погибнем, если расскажем вам то, что вы хотите», — сказала одна из девиц. «Наш князь не щадит тех, кто предал его». «А кто вам сказал, что вы вообще останетесь в живых и вернетесь домой?» — раздраженно спросил Демид. С одной стороны, ему было жаль пленниц, ведь они были подневольны. С другой стороны, девицы участвовали в похищении Славимиры и были виновны в этом. «Вы погубите нас?» — дрожащим голосом спросила одна из стоящих на коленях. «Это будет зависеть от того, поможете вы нам или нет», — ответил Милослав. «Мы и так слишком мягки с вами. Вы похитили из княжеского терема нашу княжну и пытались увести ее в свои земли. Разве одного этого недостаточно, чтобы мы сейчас же приговорили вас к смерти?» Глаза пленниц расширились от осознания новой угрозы. «Мы возвращали домой родную дочь нашего князя», — с неожиданной решительностью возразила одна из дев. «Мы в своем праве. Это вы выкрали у нашего князя его дочь и при этом говорите о справедливости?» Демид поморщился от лжи, так уверенно произнесенной пленницей. «Я уже не в первый раз слышу эти слова», — проговорил он. «Почему вы считаете, что Славимира — княжна юга?» «Нам так сказала Калиса», — был ответ. «А разве вы не замечали бледность ее кожи и цвет глаз?» — продолжал мой Ладу. «Разве в ваших землях у детей такая прозрачная кожа и светлые очи?» «Ее бледность вызвана долгим пребыванием в землях без солнца», — попыталась возразить девица. Но осеклась, ведь и сама думала о том, что слишком не похожа малышка на детей Горина, которых она знала хорошо. И жен с такими светлыми глазами у него не было. Но свои подозрения она всегда держала при себе, боялась озвучить. А сейчас они всплыли с новой силой. «Это ваши люди похитили нашу княжну», — резко сказала Радомила. «Эта девочка — родная дочь правителя Севера и его второй жены. Моя матушка лично принимала роды и была первой, кто взял на руки маленькую Славимиру. Мы привезли ее в терем Яромира, чтобы его волхвы посмотрели, возможно ли соединить ее судьбу с предначертанным их младшему княжичу. А Калиса выкрала малышку с помощью одной из вас». «Нет, нет!» – испуганно залепетали девицы. «В детскую ходила та, что ушла сейчас вместе с колдуньей. Мы лишь прислуживали им и помогали заботиться о княжне». «А еще вы сопровождали Калису к местам силы», — вмешался Милослав, желая повернуть разговор в нужное ему русло. «Не все, но несколько из вас ходили с ней к ущельям. Поэтому она и сейчас выбрала вас в сопровождающие, ведь вы уже бывали в этих краях». Несколько девиц замялись. Они помнили, как совершали с Калисой поход за пределы родного края. Она хотела открыть в себе новый дар, о котором говорилось в древних легендах. Это были сказы о магии, звонкой и нежной, как колокольчик, но при этом мощной и сильной, как горный поток. Главная прислужница хотела заполучить его и стать еще более уважаемой и значимой для князя, но у нее ничего не получилось. «Расскажи нам все, что знаешь об этом», — обратился Милослав к той девице, в голове у которой уловил эти мысли. Та вздохнула и стала говорить. «Несколько солнц назад Калиса попросила нашего князя отпустить ее в сопредельные земли. Сказала, что хочет найти источник силы, который значительно увеличит ее способности. Сулила Горину выгоды, которые он сможет получить. Уверяла его, что южная магия самая сильная, и благодаря ей наши земли будут процветать и наполняться богатствами». Полонница говорила это с таким восхищением и гордостью, что было видно, как ценится этот дар в ее краях. Рада внимательно слушала ее. пытаясь пройти вслед за рассказываемой историей и увидеть произошедшее тогда своими глазами. Но липкая стена, на которую она натыкалась, не давала это сделать. Также она понимала, что хоть южная магия и приносит плодородие и изобилие, но нельзя постоянно только черпать богатство. Надо что-то отдавать взамен, иначе источник иссякнет. Не зря волхвы Севера всегда подносили дары, прежде чем просить о благословении и помощи. Но о служении в южных краях Радомила ничего не слышала. «Возможно, поэтому дар Калисы и превратился в противную липкую паутину», — подумала она. «Без равного обмена не будет блага от магии и не будет мира в душах тех, кто ее применяет». «Понимала ли это Калиса?» — продолжала раздумывать Рада, слушая рассказ паломницы. Или просто хотела стать самой могущественной и, возможно, даже управлять князем, не думая о последствиях нарушения магических устоев. Тем временем прислужница продолжала. Наш князь согласился отпустить Калису с условием, что по возвращении она докажет ему, что стала сильнее. И мы отправились в путь. Он лежал в эти края, к местам силы. В наших землях тоже много источников, но часть из них уже иссушена и не дает подпитки колдуньям. А здесь к местам силы никто не ходит, и они изобильны. Слова паломницы подтвердили догадки Радомилы о том, что нельзя постоянно брать, ничего не давая взамен. Южане этого не делали, и часть источников стала угасать. «Как эти источники оказались на землях Яромира?» – удивился один из наших воинов. «Когда-то все эти земли входили в состав Большого Южного княжества», – ответил Демид, вспоминая рассказ Ведмурда. И лишь когда чужеземные завоеватели, потомком которых является Горин, напали на эти земли, произошло их деление на более мелкие территории. Пленникам было неприятно слушать о том, что их край, который они считают родным, на самом деле чужой для них, и живут они на нем, поработив истинных хозяев. Но это было правдой, и как наследники завоевателей, они несли ответственность за их действия. Калиса смогла достичь желаемого? — продолжал Демид. Прислужница покачала головой. — Насколько я знаю, нет. Она была очень расстроена этим и боялась возвращаться к князю, — был ответ. Но Горин не стал наказывать ее за невыполненное обещание. — Он был даже рад, что так вышло, — вмешался в разговор Милослав. — Ваш князь боялся обрести рядом с собой слишком сильную колдунью. Не каждый правитель справится с такой. А ваш князь слаб. Пленницы вспыхнули, а связанные воины напряглись, в очередной раз пытаясь порвать путы, чтобы наказать обидчиков своего правителя, но у них ничего не получилось. «Наш князь силен и могуч», — набравшись смелости, проговорила одна девица. Ради она нравилась все больше, решительность девы вызывала уважение. «Он силен телом, но слаб душой и разумом», — невозмутимо ответил Милослав, не обращая внимания на негодование пленников. А вы сейчас проводите нас к месту силы, где были с Калисой. — Лучше убей себя, но не выдавай секреты! — крикнул девице один из связанных воинов. От этих слов она вздрогнула. — Я не так крепка духом, как вы, — ответила она дружиннику. — Чтобы сделать такое? — Довольно разговоров, — сказал Демид. — Калиса с княжной уходит все дальше, пока мы болтаем. Раз нужно к источнику, чтобы Рада смогла взять его силу и после этого найти и одолеть Калису, значит, мы идем к нему. Поднимайтесь, в путь. — Но я не помню точно, как туда идти, — сказала паломница. — Мы подходили с другой стороны. Я лишь знаю, что нам надо двигаться в сторону южных земель. Рада подошла к ней и вновь взяла за руки. — Вспомни источник. Посмотри на него внутренним взглядом. Почувствуй его силу и мощь, — сказала она, глядя в глаза девицы. Та повиновалась. Противиться огненной деве, которая движением руки сожгла ее княжича, она не могла. Моя дочь увидела прекрасное ущелье, по которому тек ручей. Он был скор и стремителен. Чистые воды с шумом падали на камни, а брызги весело летели в стороны. По берегам ручья росли цветы. Те самые колокольчики, которые Рада ощущала, прикасаясь к южной магии. Восхитившись открывшейся ей картиной, она почувствовала, что ущелье манит ее, притягивает и зовет. «Мы будем искать источник вместе», — сказала она, крепко держа пленницу. «Ты пойдешь с нами. Остальных можно отправлять в терем», — обратилась моя дочь к отцу. «Возьми нескольких воинов», — сказал Демид одному из своих людей, «и идите вместе с пленниками к большой дороге. Там вы быстро встретите отряды Яромира, которые ищут княжну. Возвращайтесь с ними в город и расскажите правителю о том, что сейчас произошло. Князь сам решит, что делать с этими людьми». Мой Ладу кивнул на южан. Так их небольшой отряд разделился. Рада с отцом, братом и парой воинов Перуна двинулись дальше. Прислужница следовала вместе с ними. Остальные повернули назад, ведя пленников в темницу.